Глава 24. Около 9 начало смеркаться. Прошло уже почти 5 часов, как трое людей оказались в лодке, приговоренных к страшному пеклу под палящими лучами солнца. Муки их усугубляли тучи москитов, роем гудевших над ними, и бесконечно отмахиваться от них уже не было сил. За время этого длительного ожидания ход всего 2 раза пошевелился. Казалось, что он все время находился без сознания, и малейшие его усилия, даже попытка открыть глаза, например, вызывала у него очередной обморок. Все это не на шутку беспокоило Рика. А если ход умрет, прежде чем от него можно будет узнать тайну? Что тогда? Что будет, если им с Бидом не удастся получить свои деньги? Какое будущее в этом случае ждет их? Ох, лучше об этом не думать. Судьба Хота более всего занимала мысли Рико. Даже такая дикая жара и москиты не досаждали ему так сильно, как вид тяжело больного Хота. Время от времени Ральф Рико наклонялся над пленником и щупал его пульс, чтобы убедиться, что Хот еще жив. Этот мешок с костями значил для Рика очень многое. Не было такой вещи, которую он не мог сделать для этого мошенника, только бы с ним было все в порядке. Рик стал торопить Бида трогаться в путь. Нужно показать Хота врачу. Было безумием и непростительным расточительством с их стороны этого слабого и больного человека подвергать жаре и прочим мукам. Рика высказал свои опасения вслух. Бит будто и не слышал своего спутника. Разлегшись на корме лодки, он перевязывал руку. Рика настолько был обеспокоен состоянием Хота, что не увидел, как левая рука Бида распухла, посинела и приняла угрожающий вид. Из-под повязки виднелись длинные багровые полосы, следы зубов собаки. Время от времени Бид окунал руку в воду, и это приносило ненадолго облегчение. Рука вызывала у него серьезную тревогу. Он понимал, что в рану попала инфекция, и боялся заражения крови, высокой температуры и всего, что с этим связано. Голова уже шумела, мысли начинали путаться, по спине прокатывалась противная дрожь. «Заболеть в такой момент!» — думал он в бешенстве. Впервые за несколько последних суток Бит не мог сам действовать с присущей ему энергией и напористостью. Он нуждался в помощи такого же сильного человека, как сам. Но рядом был только трясущийся от любого шороха Рико. Довериться этому трусу Бит не мог. Он даже намекнуть на свое тревожное состояние не решался. Сказать этому паникеру правду, так он совсем голову потеряет. Бит с нетерпением ожидал сумерек. Неужели темнота никогда не наступит? Сейчас она ему была нужнее, чем 10 ходов. «Уже почти темно», — заметил недовольно Рика. «Время к 9 подходит». Солнце скрылось за деревьями, но противоположный берег был еще отчетливо виден. Бит и сам, измученный ожиданием и болью, решил рискнуть. «Ну хорошо», — сказал он, — «едем. Я полагаю, ты сможешь управлять этим корытом?» Рика вставил весла в уключины, оттолкнул лодку от берега и попытался грести. Лодка пошла, виляя из стороны в сторону. Впервые в жизни Ральф Рика взялся за весла. К тому же в ситуации, требующей от него и силы, и сноровки, и умения. А ничего этого у Рика не было. «Старайся держаться поближе к берегу», — заметил Бит. «И не рывком греби, а поровнее и спокойнее. Вот так». Через некоторое время Рика немного приноровился, и дальше лодка пошла уже намного лучше. «Еще 1/4 часа, и совсем стемнеет», — сказал Бит, глядя на безоблачное небо. «А через 1 час взойдет луна». Было уже почти темно, когда послышался шум самолета. Рика вел лодку почти посередине реки, и до укрытия, которое могли создать нависшие над рекой деревья, было далеко. Бит дремал, отпустив больную руку в воду. Холодная вода помогала ему легче переносить всю усиливающуюся боль. Услышав в небе самолет, он резко поднялся, превозмогая боль, и уставился на небо. Рика бессмысленно глядел вверх, пока до него не дошло, что самолет летит прямо на них. Он начал делать лихорадочные усилия, чтобы подогнать лодку поближе к деревьям. В охватившей его панике Рика греб снова рывками, зарывая весла в воду. Лодка раскачивалась так сильно, что вот-вот могла перевернуться. «Прекрати, безмозглый идиот!» — крикнул Бит. «Ты перевернешь нас!» Рика немного пришел в себя и стал грести спокойнее. Лодка была почти у самого берега, ее нос уже спрятался под нависшими деревьями, когда самолет с ревом пронесся прямо над головами беглецов. «Проклятье!» — выругался Бит. «Неужели он нас ищет?» Рика, тыльной стороной руки, вытирая обильный пот, произнес. «Самолеты не могли увидеть нас. Уже так темно, а он промчался на такой скорости». «Лучше поскорее смывайся отсюда», — сказал Бит. «Постарайся держаться поближе к берегу». Рика снова взялся за весла. Он чертовски устал с непривычки и не раз за последние сутки пожалел, что был не в ладах когда-то со спортом и с физическими нагрузками. А для гребли на веслах оказалось именно и требовалось немалые физические силы и натренированность, не говоря уже об умении. Плечи и руки Рика неимоверно ныли. «Я уже больше не могу», — почти простонал он. «Ты не сможешь меня подменить». «Ты должен выдержать», — сказал Бит. «Смотри». Поднес он руку почти под нос Рика. Даже при слабом свете Рика увидел, что творится у его компаньона с рукой, и сразу понял, какая опасность грозит Биду. «Это гангрена», — произнес он почти шепотом. «И ты ничего не можешь предпринять?» «Ты думаешь, болван, что я сидел бы и смотрел, как рука у меня пухнет, если бы я мог хоть что-то предпринять?» Выкрикнул в раздражении Бит. «Греби! И давай как можно скорее!» Рика налег на весла из последних сил, с беспокойством и страхом посматривая на Бида, который с каждой минутой выглядел все хуже. Пот выступил на его землистом лице, запавшие глаза блестели, как в горячке. Рика видел, как Бид часто потирает виски руками, что он вообще с трудом держится. Казалось, еще немного, и он свалится за борт. «Ты бы лучше лег», — с беспокойством сказал Рика. «Ты плохо выглядишь». «Сто чертей!» — рявкнул Бит, но в голосе его уже не было обычной твердости. Помедлив немного, он все же последовал совету Рика и лег на дно лодки рядом с Хотом. Рика греб все медленнее. Острая боль ломила ему шею, а на ладонях появились огромные мозоли. Лодка совсем замедлила ход. «Долго нам еще плавать?» — простонал он. «При такой скорости еще часа 3-4», — прохрипел Бит. «Не можешь ли ты грести быстрее? До рассвета нам нужно быть на много миль отсюда». Прошел еще час. Рика уже так обессилел, что почти не шевелил веслами. Лодка двигалась только за счет течения. Руки гребца лишь поддерживали весла. «Неужели не будет конца этому мучению?» — спрашивал он себя. Стало уже так темно, что не было видно, в каком состоянии находится ход, неподвижно лежащий на дне лодки. И Рика почти уверовался в мысли, что тот давно уже мертв. Мало ли, много ли прошло еще времени, Рика уже не соображал. Но как-то значительно посветлело. «Взошла почти полная луна», — почти равнодушно заметил в конец измотанный Рико, но зашевелил веслами немного энергичнее. и тут же почувствовал, как трудно держать в руках ставшие прямо-таки пудовыми ненавистные ему весла. Бит вроде дремал, но слышалось какое-то несвязное бормотание. И этот начинавшийся бред Бида удесятерял страх Рико. Он и не знал, сможет ли все вынести, сможет ли справиться один с двумя, с полуживым Хотом и заболевшим Бидом. Рико понимал, что слишком еще много нужно пройти и сделать, чтобы лишь приблизиться к концу игры, которую они затеяли. Среди тишины ему вдруг показалось, что он слышит чей-то голос. Рико перестал грести и напряженно вслушался, доверив лодку течению. Может быть, это не голос, а самолет возвращается. Гребец торопливо направил лодку к берегу, чтобы укрыться там. «Бит, проснись!» — позвал Рико с беспокойством в голосе. «Что там опять?» — недовольно спросил Бит. «Послушай!» Бит слышал только стук крови в висках и адскую боль в руке. Ругаясь в полголоса, он перевесился через борт лодки и стал напряженно вслушиваться. Он тоже, наконец, услышал какой-то посторонний шум. «Это моторка!» — воскликнул он. «Значит, самолет все же увидел нас!» Рико побледнел и изо всех оставшихся сил принялся работать веслом, пока Бит не остановил его грубым окриком. «Болван! Разве мы можем соревноваться с катером в скорости? Греби давай к берегу!» «Выходить на берег?» «Конечно! У этих гадов на катере наверняка есть пулемет», — ответил Бит, с усилием вылезая из лодки. Выбравшись на берег, он почувствовал, что ноги его не слушаются и что его качает из стороны в сторону. «Быстро вытаскивай сюда Хота!» — приказал он. Рико с большим трудом удалось вытащить Хота на сухое место, но при этом он чуть-чуть не перевернул лодку. Бит перетащил казавшегося безжизненным Хота еще дальше от берега и снова отдал распоряжение Рико. «Забери из лодки пистолет и карабин. И будет совсем неплохо, если ты прихватишь еще сумку». Рико спустился к лодке и, стоя по колено в воде, взял оружие и сумку. С ношей вскарабкался на берег и, в темноте чуть не наткнувшись на Бида, лег рядом с ним на землю. «Возможно, они из-за темноты не заметят лодку», — сказал Бид. «Но нам нужно любой ценой задержать их. Наверняка у них есть и рация». Он замолчал, ибо на реке блеснул свет. Большой белый катер с прожектором на носу выскочил из-за поворота реки. Бит и Рико ясно различили людей на катере. Двое из них стояли на носу у пулемета. Свет прожектора захватывал оба берега реки, и Бит сразу понял, что полиция непременно заметит лодку. «Разделимся!» — принял он мгновенное решение. «Ты, Рико, иди влево. Если понадобится, воспользуйся пистолетом». Согнувшись, Бит первым побежал к тому месту, где была лодка, невидимая с берега из-за деревьев, но вполне могущая для катера с прожектором оказаться заметной с реки. Рико был слишком труслив, чтобы сразу двигаться. Он упал в высокую траву и лежал, прикрыв голову руками. Луч прожектора скользнул по берегу, прошел по лодке и перекинулся дальше. Бит подумал, что с катера все же не заметили лодки, и успокоился. Но судно почему-то замедлило свой ход. Послышался какой-то крик оттуда. И тут же прожектор повернул назад и уперся в брошенную беглецами лодку. Катер разворачивался, делая дугу по реке. Бит не стал дожидаться, пока полиция начнет атаку, и сам открыл из карабина беглый огонь по катеру. Оба охранника у пулемета, сраженные пулями Бида, упали в реку. С палубы ответили карабины полицейских. Бит снова прицелился, но люди уже укрылись за рубкой, а катер прибавил ход и отошел на порядочное расстояние от места, где укрывался Бит. Он приподнялся посмотреть, что будет дальше делать команда катера. Прожектор больше не освещал гладь реки. По-видимому, одна из пуль Бида разбила его. Бид укрылся за стволом большого дерева и ждал. Катер снова стал приближаться к берегу. При лунном свете Бид видел, что пулемет снова готов к стрельбе, и двое стрелков, как и до этого, сидят за оружием. Когда катер на скорости подлетел почти к самому берегу, заработал вовсю пулемет. Из него били градом пуль по прибрежным кустам, по лодке и, конечно, по Биду. Только укрытие спасло его. Пули свистели в воздухе, падали срезанные ими ветки и листья деревьев. От лодки только щепки плавали в воде. Бид продолжал неподвижно сидеть за деревом, ожидая удобного момента, чтобы ответить на этот ураганный пулеметный огонь. А Рика, услышав свист пуль, попытался поглубже зарыться в болотистый грунт. Пули падали совсем близко от него, а на него летели брызги и дождь листьев. Нервы этого, лишенного всякого мужества, человека не выдержали. Он совсем ошалел от страха. Не отдавая себе отчета в том, что он делает, Рика вскочил и изо всех сил бросился бежать в заросли, подальше от берега. Не сделав и нескольких шагов, он почувствовал, как что-то ударило его по спине несколько раз, а рот наполнился чем-то горячим. Он увидел какие-то фантастические пейзажи, возникшие и тут же исчезнувшие у него перед глазами. Еще пара шагов было сделано уже по инерции, уже мертвым человеком. Упав и конвульсивно вздрогнув в последний раз, Рика застыл в неподвижности навсегда. Бид видел все это и зло выругался. Дурак! Никому, кроме него, и в голову бы не пришло приподнять голову под этим ливнем свинца, не то что бежать. Но Рика поступил иначе. Этот жалкий трус не был способен трезво оценивать обстановку. Дать себя убить в такой момент, когда он так был нужен ему, Биду. Катер, сделав еще один заход, развернулся и снова мчался к берегу. Но пулемет на какое-то время замолк, и Бид открыл по катеру прицельный огонь. Стрелявший слышал звон разлетавшихся на осколки стекол и вдруг увидел, что катер волчком завертелся на месте и вскоре стал. Мотор его заглох. Биду из его укрытия хорошо было видно, что происходит на катере. Двое полицейских лежали на палубе, не вызывая сомнений своими позами, что они мертвы. Единственный оставшийся в живых член экипажа сидел, привалившись к борту и опустив голову на грудь. Бид не стал колебаться. Катер течением подтащило к берегу, и Бид, вытащив свой кольт, прыгнул на борт. Раненый полицейский поднял голову. Кровь узкой струйкой текла у него изо рта. Увидев Бида, раненый сделал попытку поднять карабин, но Бид выстрелил, и тело охранника сразу обмякло. Бид открыл крышку двигателя и посмотрел вниз. Никаких повреждений не было видно. Просто катер потерял управление и заглох, потому что некому было им управлять. Бид подошел к штурвалу, включил двигатель и тихим ходом подогнал катер к тому месту, где в кустах лежал связанный ход. Каждое движение давалось Биду с большим трудом, в голове шумело, и он еле держался на ногах, но оставался беспощадным к себе, а появившаяся надежда уцелеть придавала ему силы. Он понимал, что самым правильным было перенести Хота на палубу катера и воспользоваться доставшимся по невероятной случайности судном, чтобы доехать до того места, где была спрятана машина. Бид спрыгнул с борта катера в болотистую темную воду и вскарабкался на берег. Он нашел Хота там, где и оставил. Тот лежал неподвижно. Казалось, он так и не приходил в себя. Но Бит убедился, что выкраденный им узник еще жив и дышит, и потащил его волоком на катер. Прошло немало времени, прежде чем удалось втащить этот полутруп на палубу катера. На эту сложную для ослабленного болезнью Бида операцию были истрачены последние остатки сил. Почти без сознания он упал у самого борта катера в воду и несколько минут лежал без признаков жизни, пока в сознании не вспыхнула мысль, что теряется бесценное время. Невероятным усилием Бид заставил себя подняться. Он снова пошел на берег, взял карабин и сумку, которую нашел с большим трудом. Вернувшись на катер и сложив все это на палубе, Бид запустил мотор. Катер стал быстро удаляться от берега. Бид вывел трофейное судно на середину реки и дал полный газ.